Глава третья. Невеста. Университет располагался на самой окраине столицы, довольно далеко от нашего дома. Я предпочитала жить в общежитии, чтобы не тратить каждый день по 2 часа на дорогу туда и обратно. К тому же студентов кормили бесплатно, что позволяло нам с мамой существенно экономить. Да и комнату свою я очень любила, и с соседкой мы давно крепко сдружились. Даже жаль, что в тот роковой субботний вечер ее не было в универе. Она проводила выходные дома. Потому что именно у Ликаты имелись все шансы сразу меня успокоить и не позволить сбежать среди ночи. Но вот пришло время возвращаться. Дальше пропускать учебу было просто глупо. Чтобы просто выйти за порог дома, мне пришлось собираться с мыслями добрых 10 минут. Мама смотрела на меня с сочувствием, но ничего не говорила. А когда я все же ушла, она еще долго следила за мной через окно. Этим ранним утром на улицах было довольно много людей. Пока я шла до остановки, казалось, на меня глазеют абсолютно все. То же чувство преследовало и в стареньком пыхтящем автобусе. Правда, когда я сама переводила взгляд с одного попутчика на другого, выяснялось, что все они заняты своими делами, и до моей опозоренной персоны им нет никакого дела. За время пути мне даже удалось немного успокоиться. Да, слухи по городу разлетелись быстро, и теперь многие знали, что императорский племянник магии раздел девушку при целой толпе свидетелей. Но вот ту самую девушку никто на улицах не узнавал, и это было просто отлично. Но лишь стоило мне пройти через ворота университетского городка, и начался кошмар. Здесь на меня действительно смотрели все. И ладно бы просто смотрели. Нет, кто-то перешептывался, кто-то свистел вслед, кто-то смеялся. У самого входа в общежитие меня окликнул смутно знакомый парень и предложил провести сегодняшний вечер у него. Я в ответ только презрительно фыркнула и продолжила путь. Внешне старалась оставаться невозмутимой, хотя в душе царила настоящая сумятица. Во мне смешались стыд, злость, обида, горькое разочарование, но я не собиралась показывать своих эмоций другим. Нет уж, пусть лучше думают, что меня никак не волнует произошедшее. Ну, предстала я полуобнаженной перед толпой. Такое может случиться с каждым, ведь так? «Наконец-то!» выдала Ликата, увидев меня в нашей с ней комнате. «Я ждала тебя еще вчера». «Отстань», — отмахнулась я. «Знаешь же, что произошло». «В красках», — ухмыльнулась она. «Причем слышала уже 5 разных версий. Поверь, тебе ни одна не понравится». Я повесила пальто на вбитый в стене гвоздик, села на свою кровать и подняла обреченный взгляд на подругу. «Нет уж, говори, должна же я знать, что обо мне думают в универе». Будто стараясь оттянуть ответ, Лика взяла с тумбочки расческу и принялась сосредоточенно водить ею по своим длинным светлым волосам. На ней все еще была безразмерная пижама, в которой и без того миниатюрная девушка казалась настоящей худышкой. «В общем, едва я приехала сюда в понедельник утром, мне сразу сказали, что ты сбежала из-за своего позора», — начала Ликата. «А потом посыпались слухи о причинах случившегося. Самая популярная версия — у тебя были отношения с Арманом Граниди, но потом он тебя бросил, ты как-то ему напакостила, и за это он тебя прилюдно наказал». «Ого!» У меня от удивления округлились глаза. «Подожди, это самая мягкая из версий». Лика выставила перед собой ладонь. «Еще говорят, что ты сама уничтожила магией свое платье, чтобы произвести на Граниди впечатление». Я схватилась за голову. «Великие стихии, оказывается, человеческая фантазия не знает границ». «Третьи говорят, что Арман заплатил тебе за это представление, причем немало. Четвертые, что ты просто проиграла спор и была вынуждена так феерично раздеться. Я слышала, что ректор собирается вызвать тебя на заседание дисциплинарной комиссии». «Этого еще не хватало!» — выдала громко застонав. «И какой версии веришь ты?» «Мне Альма рассказала, как все было на самом деле, так что я знаю правду», — ответила подруга. «И очень тебе сочувствую. Понимаю, в той ситуации просто сдаться и уйти тебе не позволила гордость, так что, Эйра, я всецело на твоей стороне. Будем вместе отбиваться от сплетников». После этих слов мне искренне захотелось ее обнять, но я сдержалась. Ликата не любила чужих прикосновений и свои эмоции предпочитала выражать исключительно словами и взглядами. «Ладно, собирайся и идем», сказала она, поднимаясь на ноги, но, сделав пару шагов, снова посмотрела на меня. «Я рада, что ты вернулась. Не знаю, смогла бы так окажись на твоем месте. Знай, я восхищаюсь твоей силой духа». Идти по университету в компании Лики было уже не так страшно. Она отвлекала меня разговорами и демонстративно не обращала внимания на чужие взгляды и возгласы. Без сомнения, сейчас в нашем учебном заведении я была самой обсуждаемой личностью. Когда-то мне хотелось популярности. Правда, в моих фантазиях она была заслужена моими музыкальными или лекарскими талантами, а совсем не позором. Зато теперь мое имя знал каждый студент, и я не испытывала от этого ни капли радости. Ликата проводила меня прямиком до лекционного зала, а там уже встретила Альма, взяла за руку и повела на наши места. Здесь тоже все перешептывались и бросали в мою сторону взгляды, но зато хотя бы не смеялись и не обсуждали в голос. Спасибо однокурсникам хоть на этом. «Мне очень жаль», — тихо проговорила Альма, когда мы с ней сели за парту. «Эйра, знаешь, даже хорошо, что ты сбежала, тут такое творилось». «Слышала уже», — ответила я шепотом и уткнулась в свой конспект. «Не переживай, рано или поздно все это забудется», — попыталась подбодрить подруга. «Думаю, неделя, максимум две, и произойдет еще что-то интересное, а про тебя говорить перестанут». «Надеюсь на это». «Мы всем оркестром считаем тебя настоящей героиней. Я пыталась донести до людей правду о том случае, но им не интересно, ведь придуманные версии куда ярче». «Понятное дело», — отмахнулась я. «Ладно, давай не будем говорить об этом. Хочу отвлечься». Она поняла меня сразу и больше больную тему не поднимала. К счастью, преподаватели или были не в курсе произошедшего со мной, или хорошо притворялись. Но никто из них даже не намекнул мне о своей осведомленности, и это было хорошим знаком. Лекции проходили спокойно, а на семинаре по лекарственным травам и растениям мне и вовсе удалось заработать отлично. Я так отчаянно старалась уйти с головой в учебу, что даже на время умудрилась забыть о своих неприятностях. Увы, неприятности обо мне не забыли. Когда во время обеда мы с Альмой вошли в столовую, там сначала повисла тишина, а потом раздались смешки и шуточки. Игнорировать чужие взгляды и слова с каждым мгновением становилось все сложнее, но я старалась. Вот только мое терпение оказалось вовсе не безгранично. «Эй, Манвер!» — крикнул какой-то умник, когда я шла с подносом от раздачи. «Покажи бельишко! Говорят, оно у тебя с кружевами. Беленькое, все как я люблю». Я втянула носом воздух и продолжила путь, старательно игнорируя этого наглеца. Но он игнорироваться не желал. «Да что тебе стоит? Уже и так все видели, а я нет». Передо мной встал высокий, крепкий, черноволосый парень, кажется, с пятого курса. «Давай же, разденься, народ просит». Я попыталась его обойти, но он не позволил. «Отстань от неё!» Грозно сказала Альма и громко добавила. «Все, отстаньте! То, что случилось в субботу, недоразумение!» «Нет уж», — выдал задира и обернулся к притихшим студентам за столиками. «Ребята, давайте вместе, хором. Просим, просим, долой платье. Такую фигурку обязательно нужно демонстрировать всем». Его поддержали несколько человек, за ними последовали другие, и вот уже почти вся толпа дружно скандировала «Просим, просим». Я растерялась настолько, что просто не знала, как быть. Больше всего хотелось просто убежать и спрятаться, но я понимала, что делать это категорически нельзя, ведь если только сейчас сдамся, покажу слабость, то меня будут травить до самого окончания учебы. Пришлось собраться с силами и попытаться отрешиться от происходящего, но вот унять бешено колотящееся сердце никак не получалось. «Замолчите!» — снова выкрикнула Альма. Когда рядом с нами встала Ликата с двумя девчонками из ее группы, стало чуть легче. Потом подошли Калем, Хариса и еще двое из нашего оркестра. И пусть по сравнению с остальной толпой нас было до обидного мало, но я все равно ощутила прилив уверенности. Даже нашлись силы для ответа. «Если вы не в курсе», — начала я, надеясь, что голос не дрогнет, — «мое платье на том вечере уничтожили магией. Специально. И сделал это...» «Мы прекрасно знаем, кто это сделал», — рассмеялся заводила толпы. «Точно, ребята, нужно снова попросить Армана повторить тот финт. Давайте же позовем его. Громко, все вместе. Арман! Арман! Арман!» И толпа снова подхватила его инициативу. Они кричали и смеялись, даже хлопали в ладоши, а я так и стояла посреди столовой с подносом в руках, которые с каждым мгновением дрожали все сильнее. «Прекратить балаган!» — выкрикнул кто-то из преподавателей. Все немедленно замолчали и приступили к еде, а каждый, кто ослушается, получит наказание лично от меня». Только теперь я увидела вышедшего вперед заместителя ректора, профессора Карса. Он был деканом факультета дипломатии и международных отношений и пользовался у студентов огромным уважением. Наверное, только ему и было под силу остановить происходящее. Толпа довольно быстро успокоилась, а мне, наконец, дали пройти к столику. Да, сейчас стервятников заставили замолчать, но я знала, что это все только начало, и столкнуться с подобным придется еще не раз. «Это ужасно», — сказала Альма, сев рядом со мной. Остальные тоже заняли стулья за нашим столом, но говорить никто не спешил. Я смотрела на еду в своей тарелке и не могла поднять взгляд. Зря Ликата назвала меня сильной, потому что сил во мне уже просто не осталось. Никаких. Смогу ли я справиться с таким давлением? Сумею ли? Боюсь, что однажды моя магия снова выйдет из-под контроля, и тогда все может закончиться плохо, в том числе и для меня. Из столовой я ушла одной из первых. Оставшиеся на сегодня лекции решила пропустить. Едва заставила себя отправиться не к воротам, а в общежитие. Просто понимала, что если снова сбегу, то обратно уже не вернусь. До самого вечера просидела в комнате. На ужин тоже решила не идти, ведь в вечернее время преподаватели в столовой почти никогда не появлялись, а значит, спасать меня будет некому. Нет, лучше уж остаться голодной, чем снова пережить то, что происходило там днем. Вот только вынужденная голодовка проблему не решала. Ведь придется появиться на завтраке и на обеде, и все может повториться вновь. По всему получалось, что мне действительно лучше уйти из университета. Спокойно доучиться ведь не дадут. Жаль, что осталось-то всего 1,5 года до диплома, а ведь докторов с магическим даром в нашей империи очень мало, и я точно смогла бы помочь многим пациентам, но... увы. Вдруг в дверь постучали, а я настороженно замерла. Если до сего момента собственная комната еще казалась мне этакой крепостью, безопасным местом, то теперь вдруг стало ясно, что это совсем не так. Ведь сюда может заявиться кто угодно. Да даже вся та толпа из столовой. Стук повторился, а я ощутила, что дрожу. Обхватила себя руками за плечи и постаралась не издавать ни звука. Пусть думают, что здесь никого нет. И тут ручка опустилась. Створка начала открываться, а у меня перехватило дыхание. Но стоило мне увидеть гостя, и тело сковало настоящим ступором. «Так и знал, что ты здесь», — сказал Арман Граниди, переступив порог. «Идем». «Куда?» — спросила с предательской запинкой. «Решать твою проблему», — ответил он с присущим ему безразличием. Мой минутный ступор прошел, и на смену ему явилась злость. Ведь действительно, во всем происходящем кошмаре виноват именно гадкий Граниди. Если бы не он, я бы сейчас спокойно училась и переживала только из-за заданий или репетиции оркестра, но из-за выходки этого негодяя моя жизнь полетела под откос. «Какую проблему?» — проговорила тихо, хотя хотелось кричать. «Моя главная проблема и источник всех моих бед прямо передо мной». «Для начала решим вопрос с говорливыми активистами». Взгляд Армана оставался холодным. «Признай, детка, сейчас я единственный, кто может тебе помочь. И если хочешь раз и навсегда заткнуть тех, кто говорит про тебя гадости, то просто идем со мной». Колебалась недолго. Понятное дело, что доверия к этому козлу у меня не было совершенно, но сейчас я решила, что хуже уже просто некуда. К тому же сама ведь хотела найти Армана и поговорить об этой нелепой свадьбе. Так стоит ли упускать шанс? «Ладно», — сказала снисходительным тоном. «Идем». Руку он мне не предложил, просто развернулся и направился вперед по коридору, а я заперла дверь и поспешила за ним. Шли молча, он впереди, я следом. Встречающиеся на пути студенты провожали нас откровенно удивленными взглядами, а вскоре я заметила, что многие из них, позабыв о своих делах, шагают за нами. Видимо, решили не пропускать еще одно увлекательное представление. Вскоре стало понятно, что мы направляемся в столовую. И эта ясность придала мне сил. Да, я считала Граниди отъявленным мерзавцем, но не сомневалась в его способности заставить всех замолчать. Вопрос лишь в том, зачем ему вообще меня спасать. В то, что его замучила совесть, мне ни капли не верилось. Значит, ему это выгодно. Может, решил задобрить меня перед сообщением об отмене свадьбы? Вот бы так оно и было. С Столовая в университете располагалась в большом отдельном здании, примерно посередине между учебными корпусами и общежитием. С одной стороны, это, конечно, неудобно, ведь приходилось каждый раз для похода туда надевать верхнюю одежду. Но с другой, все давно привыкли и не придавали значения, а многие вовсе даже в морозы бегали туда в кофтах или пиджаках. Сегодня на улице стояла промозглая, но безветренная погода. Про пальто мне Арман ничего не сказал, потому я вышла, в чем и была, и быстро успела замерзнуть. Но у меня даже мысли не возникло, чтобы вернуться за одеждой. Перед самым входом в большой трапезный зал Граниди вдруг остановился, смерил меня с ног до головы недовольным взглядом и хмуро вздохнул. «Давай руку», — приказал, протягивая мне раскрытую ладонь. «Зачем?» — удивилась я и даже сделала шаг назад. «Давай сюда и улыбайся, будто безмерно счастлива», — бросил раздраженно. «Говорить буду я, а ты молчи, понятно?» Я не хотела к нему прикасаться, даже мимолетно. Мне отчего-то казалось, что если только дотронусь, то сразу обожгусь. Он вообще виделся мне воплощением всего отвратительного, этаким демоном в человеческом обличии. Так и не дождавшись исполнения своего приказа, Арман сам поймал мою ладонь и крепко сжал, чтобы не вырвалось. «Пусти!» — потребовала я. «Нет, не дергайся, а то в мои слова никто не поверит». «Мне неприятно твое общество», — заявила, глядя ему в глаза. «Поверь, это взаимно», — ответил он и повел меня дальше, теперь уже за руку. Не знаю, как это все выглядело со стороны, но вряд ли хоть немного романтично. Скорее напоминало картину, как конвоир куда-то тащит преступницу. Я же больше всего на свете сейчас хотела, чтобы он просто меня отпустил. Его теплые пальцы казались мне грязными и противными, а сам он все больше раздражал и пугал. За этими мыслями я даже не заметила, как мы оказались в переполненной столовой, а когда Арман остановился, едва на него не налетела. Нас заметили не сразу, да и не пытался Граниди как-то привлекать к нам внимание, просто стоял и ждал, прекрасно зная, что все замолчат. Так и случилось. Сначала затихли разговоры на ближайших к нам столиках, потом на следующих за ними, а спустя минуту уже все в столовой молча смотрели на нас. Итак. Спокойный ровный голос Армана прозвучал в окружающей тишине очень громко. «Друзья, у меня для вас объявление, только прошу, свою реакцию на него оставьте при себе. Не хочу слышать ни поздравлений, ни сочувствия, просто примите к сведению, что мне ваше мнение неинтересно». Теперь молчание стало абсолютным. Стихли даже мелкие шепотки. Все с нетерпением ждали, что же скажет им императорский племянник. «Перед вами моя невеста», — продолжил Граниди, указав на меня свободной рукой. «Скоро она станет моей женой, а значит, любое неприятное слово или любой косой взгляд в ее адрес я буду воспринимать как личное оскорбление и отвечать соответственно». Вот теперь все в зале, включая меня, откровенно опешили. Хотя нет, остальные опешили, а я впала в настоящий шок. Просто не могла поверить, что он взял и вот так просто объявил о нашей с ним помолвке. Ведь это значит... Значит, что отменять свадьбу он не намерен. Серьезно? И еще настоятельно рекомендую вам забыть о том, что произошло в субботу на танцевальном вечере. С легким недовольством добавил Арман. Узнаю, что продолжаете это обсуждать. Придумаю наказание. И улыбнулся. Точнее, оскалился, как хищник перед нападением. Не дожидаясь ответов или какой-либо реакции от толпы, он просто направился к выходу, а мне пришлось пойти вместе с ним. И только когда мы оказались на улице, а лица коснулся холодный воздух, я все-таки вырвала руку из захвата этого негодяя и остановилась. «Ты в своем уме?» — спросила, глядя на его затылок. Он тоже остановился и нехотя обернулся ко мне. «И что же ты сейчас имеешь в виду?» — спросил лениво. «Какая свадьба?» «Хочешь сказать, ты не в курсе?» Его темные брови удивленно поползли вверх. «К сожалению, в курсе», — дернула плечом. «Но была уверена, что ты откажешься. Зачем я тебе? Мы же на дух друг друга не переносим». «Так откажись», — предложил Граниди, а в темно-зеленых глазах мелькнула заинтересованность. «Давай, прямо сейчас отправляйся к императору и скажи ему, что не выйдешь за меня замуж». Это было вызовом, который не принял бы никто, находящийся в здравом уме. «Он даже говорить со мной не станет», — ответила я. «Станет, я все организую», — отмахнулся Арман. «И его величество даже, возможно, прислушается к твоим доводам. Кстати, а какие они у тебя? Что ты собралась ему говорить? Если просто решила требовать отмены свадьбы, то лучше сразу возьми с собой тепленькие удобные вещи, потому что твой визит во дворец может закончиться посещением камеры в подземелье. Или ты не в курсе, что наш дрожащий монарх не терпит, если кто-то оспаривает его приказы?» Он вдруг шагнул ближе, навис надо мной, как огромная грозовая туча, и добавил куда тише. «У тебя один вариант — сбежать из страны. И тогда свадьбы не будет. Решишься?» Я смотрела на него и молчала. Этот вариант меня не особенно привлекал, но перспектива выйти замуж за Граниди нравилась еще меньше. «Я готова сбежать только вместе с мамой. Оставлять ее тут нельзя». Арман хмыкнул, а на его лице появилось подобие улыбки. Даже взгляд немного смягчился. «Думай сама. Я дал слово, что никак не буду мешать этому браку, потому помощи в побеге от меня не жди. И лучше хотя бы делай вид, что готовишься к торжеству». С этими словами он ушел. Я проводила его растерянным взглядом и, опомнившись, быстро понеслась к общежитию. Ну и ладно, что осталось без ужина, переживу. А вот возвращаться в столовую сейчас было бы глупо. Пусть стервятники пока переварят информацию о нашей свадьбе, осмыслят услышанное, уложат это в своих головах. Думаю, до завтра им хватит времени, и уже никто, даже самый последний дурак, не рискнет наживать себе врага в лице Армана Граниди. А значит, меня не тронут. Но хоть какая-то польза от помолвки. Уверена, не будь этого решения императора, его племянничек даже пальцем бы не пошевелил, чтобы спасти меня от людских пересудов.